Глава 11. Пробуждение мое, мягко выражаясь, оказалось неприятным. Усохшие мышцы вновь дружно поприветствовали кусачей, ноющей болью, с бесконтрольно запускающимся тремором то тут, то там. И к этой привычной уже болячке до кучи прибавилась зверская ломота в костях рук и ног и засевшие в ребрах колючки, беспощадно впивающиеся в грудь и живот при каждом, даже самом крошечном вздохе. Единственным же, безусловно, позитивным моментом стало исчезновение без следа терзающей затылок жестокой мигрени. Кровавый туман больше не застилал мой взор, и, открыв глаза впервые за трое суток, я обнаружил себя сидящим не во тьме каземата, а на воле при дневном свете. Окружающий со всех сторон чистокол, практически вросших друг в дружку белесых стволов, вкупе с чахлой розовой травкой в центральной части, образованного берхами круга, без слов объяснили, что меня, пока я пребывал в отключке, с какого-то перепуга зашвырнуло в теневую параллель. Да не просто абы куда, а в безопасное, от поползновений подавляющего большинства местной, чрезвычайно агрессивной фауны, убежище. Чет как-то с трудом верилось в подобное невероятное везение. Но разбираться с подозрительными фортелями фортуны пока что мне было определенно не с руки. Для начала следовало позаботиться о физическом восстановлении. Благо, богатый функционал кольца развития оказался, наконец, разблокированным и полностью доступным к активации. Когда по телу побежали первые ледяные капли целебного пота, я буквально застонал от наслаждения, мгновенно ощутив кратно прибившую боль восстановительный эффект. Позволив прокачанной до 7-й ступени лечебной обилке латать многочисленные болячки снаружи и внутри организма, следующим шагом я захотел выяснить текущее состояние своего теневого тела, уже серьезно покалеченного, со слов Злыдня Борисыча, трехдневным пребыванием в ни разу непростом каземате порядочников. Легкое смещение указательным пальцем кольца развития на большом по часовой стрелке – и перед глазами тут же загорается перечень текущих характеристик, параметров, навыков и так далее. Ясновидящий Сергей Капустин. Общие характеристики. Возраст 18 лет. Рост 173 см. Вес 65,3 кг. Энерготип свет-тьма 57-43. Порядок хаос 49-51. Отклик стихий. Воздух 72%, вода 23%, огонь 4%, земля 1%. Открытых энергетических каналов 11. Талант настройщика раскрыт на 25,63%. Основные параметры. Сила 12, 127,3%. Ловкость 13, 135,58%. Выносливость 14, 142,2%. Интеллект 17, 170,5%. Контроль энергетических потоков, КЭП, 15, 156,6%. Плюс 180% резерв артефакта «Теневое сердце». Теневые параметры. Свободные очки теневого развития к распределению 32. Уровень теневого тела 38, 1120 из 1169. Теневой бонус к силе 3870, 38,7%. Теневой бонус к ловкости 3958, 39,58%. Теневой бонус к выносливости 4472, 44,72%. Теневой бонус к интеллекту 1450, 14,5%. Теневой бонус к КЭП 12222, 122,22%. Свободные теневые бонусы к распределению 0. Теневые навыки. Разоблачение уязвимости. Активирована 7-я ступень. Условия активации 8-й ступени. 2560 очков теневого развития, сила 9, ловкость 10, выносливость 9, интеллект 16, КЭП 13. Целебный пот. Активирована 7-я ступень. Условия активации восьмой ступени. 2560 очков теневого развития. Сила 11, ловкость 11, выносливость 12, интеллект 12, кэп 12. В активной фазе. Третий глаз. Активирована седьмая ступень. Условия активации восьмой ступени. 2560 очков теневого развития. Сила 9, ловкость 9, выносливость 12, интеллект 14, кэп 12. Чужая маска. Активирована седьмая ступень. Условия активации восьмой ступени. 2560 очков теневого развития. Сила 8, ловкость 14, выносливость 8, интеллект 13, кэп 13. Теневые умения. Навигатор. Активирован и доступен к немедленному применению. Рывок. Активирован и доступен к немедленному применению. Призрак. Активирован и доступен к немедленному применению. Разряд. Активирован и доступен к немедленному применению. Своя среда. Активирован и доступен к немедленному применению в активной фазе. Весовщик. Активирован и доступен к немедленному применению. Стрелок. Активирован и доступен к немедленному применению. Умник. Активирован и доступен к немедленному применению. Шаг в тень. Активирован и доступен к немедленному применению. «Блин, блин, блин!» – забормотал я под нос ругательства, снова и снова пробегая глазами список в поисках бесследно сгинувшего самого главного боевого навыка. «Да почему копье-то понадобилось сносить?» – предъявил я молчаливым берхом. «Вот как, спрашивается, я буду теперь тут выживать, лишившись следом за отобранным огнестрелом и системного оружия тоже? Уж лучше про разоблачение забрали, или даже третий глаз». «Да хрен с ним, даже читерскую маску обменял бы сейчас на возвращение копья!» «Эй, система, услышь меня! Все эти ж оставшиеся навыки – голимая хрень без копья! Чем мне с зубастиками местными сражаться-то теперь прикажешь? Хреном, что ли?» «А я бы на это посмотрела!» – раздался вдруг сбоку знакомый женский голос. Ни разу не тягучий, а вполне по-человечески насмешливый.